Надежда Суслова. Годы жизни 1843-1918. Имя этой женщины символично. Именно Надежда дала надежду многим своим современницам, положив начало эпохе русских женщин-врачей. И практически протаранила для них путь к официальному признанию. Была первопроходцем. Дело в том, что в царской России женщине стать доктором в принципе не представлялось возможным, ведь девицам не разрешалось учиться в университетах. Однако Надежда, не желая покоряться устоям, на особых условиях договорилась с несколькими передовыми профессорами, в том числе Сеченовым и Боткиным, о возможности слушать лекции вместе с еще двумя девушками. Но спустя год правительство категорически запретило их учебу в медико-хирургической академии, даже на правах вольнослушательниц. Что сделала Надежда? Она не сдалась и отправилась в Швейцарию, где тоже в виде исключения, как уже начинавшая образование в России, поступила на медицинский факультет Цюрихского университета. И через 3 года, в 1867 году, Надежда Суслова, первой из русских женщин, получила диплом доктора медицины и хирургии и акушерства. С ним Надежда возвращается на родину. Но радоваться было пока рано, несмотря на то, что в журнале Комитета министров было опубликовано сообщение о том, что Сусловой предоставлены права свободно практикующего врача, ни к преподавательской, ни к научной деятельности она не была допущена. Оставалось 2 пути – уехать в Европу и там заниматься наукой, или остаться в России, довольствуясь должностью практикующего врача. Суслова выбрала 2-й путь и стала единственной в Петербурге женщиной, занимающейся врачебной практикой. Но амбиции Сусловой простирались чуть дальше. Она хотела дать русским женщинам возможность обучаться на врачей, и Надежда принялась работать над созданием фельдшерских курсов для женщин. Именно она разработала программу обучения, нашла средства и привлекла к преподаванию опытных коллег. Открытые ею при Екатерининской больнице женские фельдшерские курсы незаметно для властей трансформировались в курсы ученых-акушерок при медико-хирургической академии. По сути, это было настоящее высшее учебное заведение с 4-годичным сроком обучения. Лекции читали выдающиеся профессора. Но, несмотря на это, выпускницам не давали права на врачебную практику. И снова Надежда Суслова проявила настойчивость, которая увенчалась созданием весной 1876 года официальных высших женских врачебных курсов на базе женского и детского отделений Николаевского военного госпиталя. Результат? Когда в 1877 году началась русско-турецкая война, в действующую армию направили 25 слушательниц этих курсов. Военные медики были поражены уровнем их подготовки. И в 1880 году последовало высочайшее соизволение на присвоение лицам женского пола, окончившим курсы, звания «женщина-врач». На этом Надежда Суслова свою миссионерскую деятельность не остановила. Когда обучение на курсах наладилось, она переехала в Алушту. Там ее пациентами в основном стали местные небогатые жители. Мало того, что она не брала с них денег, так еще из-за лекарства по ее рецептам с них не брали ни копейки. Просто раз в месяц хозяин аптеки отправлял Сусловой счет, а еще Надежда пожертвовала деньги на сооружение Алуштинской гимназии, устроила сельскую школу, выплачивала небольшую пенсию пострадавшим от русско-японских баталий. Еще при жизни Надежды Сусловой счет дипломированным женщинам-врачам пошел на сотни, и сама фамилия Сусловой для выпускниц стала символом. Так что мечта Надежды открыть женщинам путь в медицину сбылась. Кстати, в сохранившихся записях Надежды Сусловой есть мысли по поводу образования. Вот что она писала о своем детстве. «Плохая нам сестрой досталась школа, где мало развивался ум, совершенно не затрагивало сердце, а только обременялась память и царила мертвящая дисциплина. Знакомые претензии, хотя прошло уже больше 100 лет, возможно, именно такое положение вещей побудило Надежду не просто стать врачом, но и принимать активное участие в создании новых учебных курсов и школ».